чем признаться в том, что он до сих пор скрывал, и Уотерс мгновенно перескочил на соглашательскую стадию обмана. На этой стадии допрашиваемый уже готов признать обман, однако не говорит всей правды, так он пытается избежать наказания. Дэнс поняла, что настало время оставить тактику прямого наступления и попытаться помочь ему найти какой-то способ сохранить лицо. В ходе допроса следует помнить, что враг следователя не сам лжец, а его ложь. «Значит», — произнесла Дэнс дружелюбным тоном, откинувшись на спинку стула и таким образом выйдя из личной зоны Уотерса, «вполне возможно, что когда-то Пэл все-таки мог получить доступ к компьютеру». «Думаю, такое вполне могло случиться. Но наверняка, я, конечно, не знаю». Голова Уотерса опустилась еще ниже, голос звучал тихо и вкрадчиво. «Ведь работа у нас тяжелая, сами знаете. А люди часто этого не понимают. Что такое быть надзиралой?» «Уверена, что не понимают», — согласилась Дэнс. «Нам приходится быть учителями, копами и всем, что угодно, одновременно. И...» — он понизил голос до заговорческого шепота. «Начальство всегда смотрит нам через плечо, говорит: делай то, делай это, поддерживай порядок, сообщай, если что-то не то происходит». «Очень похоже на родительские обязанности. Ведь за детьми тоже приходится постоянно наблюдать». «Вот именно, совершенно точно, как с детьми!» Широко открытые глаза. Выражение аффекта, проявление сильной эмоции. Дэнс кивнула. «Вне всякого сомнения, вы, Тони, проявляете о заключенных искреннюю заботу и к своей работе относитесь сознательно. На соглашательском этапе допрашиваемые хотят, чтобы их успокоили и простили». «Это ведь сущая ерунда, то, что случилось. Продолжайте, пожалуйста». «Я принял решение. У вас нелегкая работа. Вам приходится принимать ответственные решения практически ежедневно». «Ха! Каждый час!» «И какое вам пришлось принять решение?» «Видите ли, Дэниел был очень не похож на всех остальных заключенных». Дэнс сразу же обратила внимание на то, что Уотерс назвал Пэлла по имени. «Значит, Пэл заставил Уотерса поверить в то, что они могут быть друзьями, а затем воспользовался доверчивостью охранника». «Что вы имеете в виду?» «У него была, как бы вам сказать, ну, не знаю, какая-то власть над людьми, что ли. Он может пойти, куда захочет, и никто не способен ему помешать. До него я такого человека в местах заключения никогда не встречал. Окружающие готовы были выполнить любую его просьбу. Выкладывали ему все, что он желал от них узнать. И он передавал вам информацию о других заключенных, так?» «И очень полезную информацию при том. Такое, что никаким другим способом узнать было нельзя. К примеру, то, что кто-то из надзирателей торгует денатуратом, и один из зэков опился им. Другим способом мы просто никогда бы не докопались до виновника. Мне просто все рассказал Пэл. И это ведь спасло человеческие жизни». «О, да, мадам. Ну, предположим, один зэк задумал разделаться с другим зэком, выпустить ему кишки за точкой. Дэниел мне обязательно сообщал о таких вещах». Дэнс пожала плечами. «И вы решили его вознаградить, пропустили его в офис». «Да, телевизор в офисе каблирован, и иногда ему хотелось посмотреть игры, которые больше никого не интересовали, вот и все. Ничего серьезного. Офис, конечно, зона с высочайшей степенью безопасности. Оттуда он никуда сбежать не мог. Я совершал обход, а он смотрел игры». «И как часто?» 3 или 4 раза. «Значит, он мог воспользоваться и компьютером?» «Мог». «И когда это было в последний раз?» «Вчера». «Хорошо, Тони, а теперь расскажите мне о телефонах». Дэнс вспомнила, что обратила внимание на стрессовую реакцию у Уотерса, когда он сказал ей, что Пэл звонил только своей тетке. Уотерс коснулся губ, блокирующий жест. Если допрашиваемый сознался в одном преступлении, то добиться от него признания во втором уже гораздо легче. А еще Пэл был просто помешан на сексе. Он хотел сделать несколько сексуальных звонков, и я ему позволил. Дэнс сразу заметила отклонение от базового нейтрального поведения и предположила, что он признается в меньшем проступке, чтобы скрыть больший. Она вновь наклонилась поближе к Уотерсу и прямо спросила: «И как он расплачивался за них? Кредитной карточкой или как-то еще?» Пауза.